Хороший бриф – простота побеждает сложность. Презентация брифа играет ключевую роль в укреплении надежды и уверенности креативной команды. И все же презентация – это не митинг. Авторы многих лучших брифов, которые я видел на своем веку, по своему подходу и с точки зрения проведения презентации и качества последующей рекламы, не поддались соблазну продавать идею. Эти брифы убеждали своей честностью, простотой и привлекательной формой изложения. Такая простота может показаться чрезмерной, переходящей в наивность, но она невероятно эффективна с точки зрения того, что лежит в основе хорошей рекламы. Простота обезоруживает, подготавливает аудиторию к восприятию идей, которые в противном случае могли бы вызвать протест. То, что простота лучше сложности, подтверждается почти в каждой области человеческой деятельности. Но странное дело, люди все равно думают иначе. Мы считаем, что лучшие решения должны быть результатом сложного и замысловатого анализа, и те, кто действительно сделал что-то выдающееся, не очень-то с нами и спорят. Ведь они достигли успеха, и им не хочется, чтобы люди думали, что это так уж просто. Когда я жил в Сан-Франциско, в 80-е годы и в начале 90-х годов, мне посчастливилось увидеть, как играет Джо Монтана из команды американского футбола «Сан-Франциско 49ers». Один из лучших защитников своего времени, Монтана завоевал 4 суперкубка и прославился своей способностью получать очки в четвертом тайме. Том Джунот в сентябре 1994 года писал о Монтане в журнале GQ. «Я всегда считал, что Джо Монтана – думающий защитник, интеллектуальный спортсмен. И в основе его яркой, страстной, пламенной игры лежит спокойная, холодная рассудочность. Он словно демонстрирует на поле философию дзен». Журналисту, как и многим, казалось, что у Монтаны мозг шахматиста, и что за долю секунды он способен просчитать все возможности, все ходы и контрходы, и даже контр-контрходы. Том Джунот спросил Монтану, правда ли, что в эти кризисные моменты, когда до конца игры остаются считанные секунды, а его команда проигрывает, тот изо всех сил пытается завершить первый проход, а защитник из другой команды думает, «О боже, Джо наступает!» Но Джо ответил, что нет. Он пытается завершить первый проход потому, что это лучше, чем его не завершить. И точно так же он воспринимает и второй проход, и третий. «Его гениальность состоит в простоте», — говорит о Монтане президент Сан-Франциско 49ers Кармен Полиси. «Он способен действовать на самом простом уровне и принимать решения, которые кажутся очень сложными. Стать Джо Монтаной на поле креативного брифа — вот к чему нужно стремиться».